Часть четвертая. Выкуп за тень. Глава 55. Темнолесье, близ крепости Дол-Гулдур. 5 июня 2019 года. Следок-то свежий совсем. Пробормотал себе под нос Ранкорн. Он припал на колено и, не оборачиваясь, сделал знак рукой шедшему ярдах в 15 позади Халладину. Давай-ка с тропинки. Двигавшийся замыкающим Церлэк обогнал послушно попятившегося на обочину доктора, и теперь сержанты на пару священно действовали вокруг небольшой глинистой водомоины, обмениваясь негромкими замечаниями на всеобщем. Халладиново мнение следопытов, понятное дело, не интересовало вовсе. Да что там Халладин? Даже голос Ракуэна в том совещании значил не слишком много. У разведчиков уже устоялась своя собственная табель о рангах. Вчерашние враги, итальянский рейнджер и командир разведвзвода киритунгольских егерей, держались друг с дружкой подчеркнуто уважительно. Так могли бы общаться, к примеру, мастер-златокузнец с мастером-оружейником. Но пустыня есть пустыня, а лес есть лес. Оба профессионала превосходно сознавали границы своих епархий. Рейнджер-то провел в лесах всю сознательную жизнь. В ту пору он был прям спиною, ходил широко расправя плечи. Правое еще не торчало выше левого, а лицо его не обезображивал скверно сросшийся багровый шрам. Он был красив, смел и удачлив. Оформленный бутылочно-зеленый камзол королевского лесника сидел на нем как влитой. В общем, смерть девкам. Мужики из окрестных деревень его недолюбливали, и он находил это вполне естественным. Ясно, что Виллану хорош лишь тот лесник, что входит в положение. Ранкорн же к своим служебным обязанностям относился с присущим молодости ригоризмом. Будучи человеком короля, он мог поплевывать и на местных лендлордов и сразу же поставил на место их челядь. Те при его предшественнике взяли за правило наведываться в королевский лес, как в собственную кладовую. Всем была памятна и история с забредшей в их края шайкой Эгги Пустельги. Он разделался с этими ребятами в одиночку, не дожидаясь, пока люди шерифа соизволят оторвать свои задницы от лавок трактира «Трехпинтовая кружка». Словом, к молодому леснику относились в округе с опасливым почтением, но без особой симпатии. А впрочем, что ему было до тех симпатий? Он с детства привык быть сам по себе и общался не столько со сверстниками, сколько с лесом. Лес был для него всем – и товарищем по играм, и собеседником, и наставником, а со временем сделался самым настоящим домом. Болтали даже, будто в жилах его есть кровь восов, лешаков из зловещей друаданской пущи. Ну да мало ли чего, болтают по затерянным в лесной глуши деревушкам, промозглыми осенними, когда лишь огонек лучины не дает вылезти из темных углов затаившейся там древней чертовщине. В довершение всего Ранкорн, к крайней досаде всех окрестных девушек на выданье, вовсе перестал появляться на поселковых игрищах, а взамен того зачастил в полуразвалившуюся сторожку на окраине Друадана. Там с некоторых пор поселилась пришедшая откуда-то с дальнего севера, чуть не из Ангмара, старуха-травница со своей внучкой по имени Леоника. Чем уж эта веснушчатая замухрышка сумела взять такого видного парня, одному Манве ведомо. Многие полагали, что не обошлось тут без колдовства. Бабка-то точно владела всяческими заговорами и умела исцелять травами и наложением рук. С того и жила. Про Леонику же было известно, что та общается со всеми зверями и птицами на их языке и умеет, к примеру, заставить горностая сидеть столбиком у себя на ладони вместе с беспечно умывающей мордочку полевой мышью. Впрочем, слух этот, возможно, возник просто от того, что людей, в отличие от лесной живности, она дичилась и всячески избегала. Сперва думали даже, что, может, вовсе немая. Ничего, ничего. Обиженно вздергивали подбородок местные красавицы, если кто в их присутствии поминал о странном выборе королевского лесника. Глядишь, сойдутся породой. А что, по всему, видать, и вправду сошлись бы. Только не привелось. Потому что однажды вечером девушка повстречалась на лесной тропинке с развеселой компанией молодого сеньора, который выехал поохотиться и, по обыкновению, чуток улучшить породу своих виланов. Эти его забавы давно уже вызывали неудовольствие даже у иных соседей лендлордов. Право же, сударь, ваша наклонность трахать все, что движется и дышит? Дело было обыкновеннейшее. По серьезному счету яйца выеденного не стоящее. Но кто бы мог подумать, что эта дура потом возьмет да и утопится. Убыло от нее, что ли? Не, братцы, верно люди говорят. Они все там на северах чокнутые. Хоронил Леонику один ранкорн. Старуха не пережила смерти внучки и на третий день угасла, так и не выйдя из беспамятства. Соседи пришли на кладбище главным образом полюбопытствовать. Положит ли лесник на свежий могильный холмик стрелу с черным оперением, давая клятву мести? Но нет, не рискнул. Оно и верно, плетью обуха не перешибешь. Мало ли, что он человек короля. Король далеко, а лендлордова дружина 18 головорезов, по которым веревка плачет. Вот она рядышком. А с другой стороны, конечно, жидковат в коленках оказался парень. Заметно жиже, чем мнилось по первости. Эту последнюю точку зрения высказывали в основном те из поселковых, кто намедни побился с дуру об заклад. Один к двум, а то и к трем, ставя на то, что ранкорн объявит таки о намерении мстить. И теперь вот кисло выкладывали проигранные денежки на липкий от пива стол в трехпинтовой кружке. Молодой сеньор, однако, так не думал. Во всем, что не касалось его сдвига по части розового мясца, он был на диво осмотрителен. Лесник никак не производил на него впечатления человека, который оставит эту историю без последствий. Либо, что в сущности то же самое, примется обивать пороги суда и строчить челобитные. Эта шустрая пейзаночка, которую он мимоходом облагодетельствовал на лесной опушке, невзирая на некоторые ее возражения, черт, укушенный палец по сию пору ноет. Откровенно говоря, знать бы загодя, что на нее всерьез положил глаз такой парень, как Ранкорн, так он просто проехал бы себе мимо. Тем более, что девка-то оказалась. Тьфу, глядеть не на что. Ну да что теперь говорить, сделанного не воротишь. Сопоставив собственные впечатления с мнением командира дружины, лендлорд уверился. Отсутствием черной стрелы обольщаться не стоит. Сие означает лишь то, что Ранкорн не любитель театральных жестов. И ему плевать на пересуды зевак. Серьезный человек. А значит, и отношение к себе требует серьезного. Той же ночью стоящий на отшибе дом лесника запылал со всех четырех концов. Входная дверь оказалась подпертой бревном, а когда багрово подсвеченное изнутри чердачное оконце закрыло тень, вознамерившегося выбраться наружу человека, снизу из темноты полетели стрелы. Больше уже никто вырываться из пылающего сруба не пытался. Сгоревший заживо королевский лесник – это не вшивый вилан, по собственной дурости угодивший под копыта господской охоты. Тут концы в воду не очень-то упрячешь. Хотя… Вся округа, сэр, полагает, что это браконьеры. Покойный – царство ему небесное. Держал их в черном теле, вот они ему и отомстили. Скверная история. Еще вина? Эти слова молодой сеньор адресовал прибывшему из Харлонда судебному приставу, который, так уж случилось, остановился под его гостеприимным кровом. «Да-да, благодарю вас, чудный кларет. Давненько не доводилось пробовать подобного». Степенно кивнул пристав, рыхлый сонный старикашка с венчиком серебристых волос вокруг розовой, как деревенское сало, лысины. Он долго любовался на пламя камина сквозь вино, налитая в тонкий стеклянный бокал умбарской работы, а потом поднял на хозяина свои выцветшие голубые глазки, оказавшиеся вдруг вовсе и не сонными, а пронзительно льдистыми. «Кстати, та утопленница, она была из ваших крепостных?» «Какая утопленница?» «Послушайте, неужели у вас топятся регулярно? Через два дня на третий?» «Ах, это... Нет, она откуда-то с севера. А что это имеет значение?» Может статься, что имеет, а может быть и нет. Пристав вновь поднял бокал на уровень глаз и раздумчиво произнес. «Ваше поместье, сударь, радует глаз своей обустроенностью. Пример для подражания всем окрестным землевладельцам. По моим прикидкам, не менее 2,5 сотен марок годичной ренты. Не так ли? 150. Не моргнув глазом, соврал лендлорд и облегченно перевел дух. Хвала Эру. Разговор, кажется, перешел в практическую плоскость. Да к тому же едва ли не половина уходит в налоги, а тут еще закладные. Что ж, браконьеры так браконьеры. Соответствующую кандидатуру подобрали быстро. Провисев должное время на дыбе с жаровней под пятками, парень сделал все положенные признания и был чин-чином посажен на кол в назидание прочим холопам. Пристав убыл в город, нежно прижимая к правому боку свой кожаный кошель, отяжелевший разом на 180 серебряных марок. Ну что, все? Черта с два все. Лендлорда с самого начала тревожило то, что никаких костей на месте сгоревшего ранкорного дома так и не обнаружили. Командир дружины, который лично руководил той ночной акцией, успокаивал хозяина. Сруб большой, пол неземляной, дощатый, полыхало больше часа. Труп, наверное, сгорел дотла. Такое случается сплошь и рядом. Молодой сеньор, однако, будучи, как уже говорено, человеком не по годам осмотрительным, послал своих людей еще разок обшарить пепелище. Тут-то и подтвердились наихудшие его опасения. Оказалось, осмотрительность не чужда была и леснику, в жизни которого хватало всяческих сюрпризов. Из погреба у него вел наружу подземный лаз длиною 30 ярдов, на полу которого обнаружились недавние пятна крови. Одна из ночных стрел попала в цель. «Искать!» – распорядился молодой сеньор. Негромко, но таким тоном, что выстроенные по тревоге дружинники, парни оторви и выбрось, разом покрылись гусиной кожей. «Либо он, либо мы. Назад хода нет. Он пока что, хвала Ароме, отлеживается где-то в лесу. Если уйдет, я покойник. Но вы все умрете раньше меня. Это я вам обещаю». Лендлорд лично возглавил погоню, заявив, что на сей раз не успокоится, покуда не увидит труп Ранкорна своими собственными глазами. Следы беглеца, ведущие вглубь леса, весь день читались хорошо и четко. Тот даже не пытался их маскировать, полагаясь, как видно, на то, что его уже не числят среди живых. Правда, ближе к вечеру командир дружинников нашел в кустах рядом со следовой дорожкой настороженный самострел. Вернее сказать, сам-то самострел обнаружили чуть погодя, когда стрела уже сидела у командира в животе по самое оперение. Пока дружинники базарили промеж собою, столпясь вокруг раненого, невесть откуда прилетела вторая стрела, вонзившаяся в шею еще одному из них. Но здесь Ранкорн сам себя выдал. Его силуэт мелькнул среди деревьев ярдах в 30 чуть ниже по склону лощины, и уж тут-то они всей ватагой ринулись вдогон по узкой прогалине меж кустов орешника. Так оно и было задумано, чтоб все сразу бегом и не глядя под ноги. В итоге в ту ловчую яму угодили единым махом трое. На такое он, признаться, даже не рассчитывал. Разбойнички Эгги-Пустельги, что мастерили это сооружение, потрудились тогда на совесть. 8 футов глубины, на дне колья, вымазанные мясной гнилью, так что заражение крови гарантировано в любом случае. Сумерки меж тем стремительно сгущались. Теперь дружинники сделались очень осторожными, двигались только попарно, а когда, прочесывая лес, заметили наконец затаившегося в кустах Ранкорна, то не стали рисковать и тут же изрешетили его стрелами с 20-ярдовой дистанции. Увы, приблизившись вплотную, в аккурат под удар 500-фунтовой колоды, сорвавшейся с соседней кроны, они обнаружили вместо вожделенного трупа сверток коры с одетыми на него лохмотьями. Тут только лендлорд впервые осознал, что даже унести ноги из этого укрепрайона шайки Эгги, куда их так ловко заманил этот окаянный воз, будет весьма непросто. Ночной лес вокруг них набит смертоносными ловушками, а 4 тяжелораненых – это плюс к 2 убитым. Начисто лишили отряд мобильности. И еще он понял, что их подавляющий численный перевес при создавшемся раскладе не имеет ровно никакого значения, и вплоть до рассвета роль дичи в этой охоте уготована им.